Именем этого адмирала назван архипелаг в Тихом океане, мыс в Бристольском заливе Берингового моря и мыс на острове Сахалин. А в Новгороде на памятнике тысячелетия России среди 129 фигур выдающейся личности в русской истории есть и этот адмирал. Дмитрий Николаевич Синявин. У нас в гостях историки Максим Шевченко и Дмитрий Володихин. Здравствуйте. Максим Шевченко – выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России МГУ имени Ломоносова, автор книги «Конец одного величия. Власть, образование, печатное слово в императорской России на пороге освободительных реформ». Дмитрий Володихин окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, преподаватель истфака МГУ имени Ломоносова. Основные работы – митрополит Филипп и Федор Иванович. Дмитрий Николаевич и тот след, который он оставил в русской истории и в истории русского флота, он аналогов не имеет, как все выдающиеся наши адмиралы. Но почему-то, как мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но он вот немножко в тени как-то, на втором плане, после вот этих выдающихся наших флотоводцев того времени, в первую очередь того времени, это Ушакова, в первую очередь. Но, тем не менее, его карьера... очень яркая, успешная и, что самое главное, долгая. Не все адмиралы доживали свой век и умирали в собственной постели. Это показатель и, скорее, квинтэссенция той эпохи, в которой он жил. Он пережил трех императоров все-таки. И каждый относился к нему по-своему. И, возможно, вот та политическая составляющая, которая была, к сожалению или к счастью, достаточно существенным элементом его жизни, карьеры и службы, мы об этом тоже, конечно, поговорим. Но в начале программы, как всегда, здесь традиционный у нас такой традиционный подход. Откуда род ведется, как учился, почему плохо учился, не хотел, точнее, учиться. Есть такое, вроде бы, когда мальчишкой учился в корпусе. И воспитание дворянских детей того времени – тоже очень важная особенность. Сейчас так, конечно, не учат. Вот, если вообще чему-то учат правильному. Адмирал Синявин от простого, фактически, чуть ли не вот с первого чина прошел такой замечательный путь. Ну, собственно, я бы не сказал, что Синявин находится в тени. Судя по памятнику, конечно, вряд ли. Тысячелетия России. А лучше знают Ушакова, чем Синявина. Это естественно, Ушаков вообще фигура титанического масштаба. Величайший флотоводец, который у нас был с древнейших времен до наших дней. Но вот, скажем, Нахимову Синявин уступает не тактическим мастерством и не достижениями. Нет, он, пожалуй, побольше сделал, чем Нахимов. Уступает, прежде всего, тем, что Синявин скончался от старости и болезней, а Нахимов принял героическую смерть за Отечество. Что же касается других адмиралов, то с такими фигурами, как Апраксин, Макаров, Грейк, Синявин вполне сопоставим, и он достаточно высоко устоит в русской военной истории. Может быть, ему не хватает того, что... Основные его подвиги были совершены во время Средиземноморской кампании далеко от России, в отрыве от ее берегов. Он не решал задачу спасения Отечества, да. Защиты собственных земель. Он, так сказать, выполнял очень важные задачи в тылу врага на его морских коммуникациях. В силу этого, конечно же, героика его работы, а он... участвовал в крайне рискованных боевых действиях и мог сам лишиться жизни неоднократно, она несколько уходит из внимания современников и потомков, хотя человек, конечно, достойнейший. А начинал, собственно, как дворянин, насколько я помню, Калужской губернии, как потомственный военный. И когда у родни не хватило возможности записать его в более престижный сухопутный шляхетный кадетский корпус, он попал в морской корпус. Там, понимаете ли, как это говорится в воспоминаниях-то, на протяжении 3 лет нас не очень донимали наукой, более же приучали к морю. И Синявин совершил несколько учебных плаваний, где зарекомендовал себя очень хорошо. Сразу стало понятно, что это человек дельный, энергичный, хороший офицер. Это начало карьеры очень скромное, обычное, я бы сказал, начало карьеры, и нет ничего особенного. Его взлет начался, собственно, уже на юге, на Черном море, куда он попал, и доброе знакомство и хорошее впечатление, которое он оставил у 3 крупных людей того времени, у Потемкина, скажем, в непосредственном приближении к которому долгое время служил Синявин, у Ушакова, пускай там была между ними размолвка, но тем не менее, все-таки Синявин ценился как хороший командир, и у Войновича, под началом которого также служил Синявин, говорит о том, что он оставлял доброе впечатление своими служебными достоинствами, ну и, кроме того, умел пользоваться покровительством высоких персон. Он же, когда закончил морской корпус, ему было полных или почти не полных 17 лет. Ну, как и все. Ну, да. Это возраст вполне взрослого человека, очень взрослого. Тогда взрослели рано. Вот, людей учили, культура была иной совсем. Вот, учили людей быстро, практическим вещам. И моряк имел возможность быстро, и при наличии честолюбия и способностей мог вполне выделиться. Достаточно быстро. Другое дело, что само роль и значение флота в России, оно существенно отличается от такового, скажем, более западных государств во Франции и Великобритании. Отсюда и карьера моряка, она имеет гораздо меньший общественный резонанс в огромной континентальной стране, да, нежели в странах, где традиционно роль флота в повседневной жизни нации неизмеримо более высока. Ну, практически каждое поколение военных, русских военных сталкивалось с угрозой непосредственно вот у границ. С угрозой, ну, это само собой, да. Это само собой, но только границы почитаются иным порядком. Скажем, границы Британии — это точки по земному шару, там, где есть какая-то малейшая, вот, скажем так, угроза безопасности торговых коммуникаций. У островитян другое понятие. Защита границ. Флага, да, там. У островитян это связь острова с миром. Оно происходит только по морю. Поэтому, если где-то в любом конце Мирового океана появляется крупная, так сказать, крупный флот чей-то, очень важно, какую, так сказать, какую он займет позицию, да? Как он будет себя вести. Если, конечно, для конца 18 столетия, в эпоху, когда англо-французские противоречия были в самом разгаре, да, естественно, Россия, как держава, которая только-только поднимается, она не представляла решающей опасности на море ни для Франции, ни для Англии. Вот. Имело значение для Англии в ее борьбе, допустим, да, так сказать, против восставших североамериканских колоний, скажем, позиция всех остальных так называемых северных морских держав, Дании, Швеции и России, которые заключили, так сказать, договор о вооруженном нейтралитете и заняли соответствующую позицию по отношению к главной морской державе того времени. Это, конечно, имело значение, но все-таки главный вклад в достижение североамериканскими колониями свободы, кроме их собственной воли, конечно, внесла Франция. И обладавшая исходными позициями и действительно вторым по мощи, в общем-то, в определенные периоды деятельности известного, небезызвестного Жана Батиста Кальбера, может быть, даже и первым по мощи флота. Да? Вот. Что же касается действий русского флота, вот на архипелаге в Черное море закрытое, море, оно, так сказать, тогда еще вне досягаемости. Если позволите. Хотел просто сказать, что начало карьеры Синявина — Балтика, да, но да, карьера, да, по-настоящему началась на Черном море. Ему доверили в 23 года командование кораблем, ну, пока еще, там сказать, пакетботом, посыльным судном. А в 23 года, а уже через несколько лет, он отличился так, что командовал линейным кораблем. Это около 1000 человек экипажа, несколько десятков тяжелых орудий. И, собственно, столь стремительная карьера была, собственно, результатом того, что шла война, и он оказался человеком войны, который вписывался в эту войну как дельный офицер. Чем дальше, чем самостоятельнее трудные политические интересы, да? Вот начиная с Босфора и дальше, да? Тем, естественно, более, все более твои решения должны принимать стратегический характер. Вот. Ну, внешний ход, ход кампании Синявина в Эгейском архипелаге, в Адриатическом море, это борьба за расширение сферы русского влияния, вот, опираясь на базу, так сказать, на Ионических островах, это русский протекторат по итогам Ясского мирного договора 1791 года, на который затем, так сказать, захвачены Ушаковым во время экспедиции, так сказать, во время войны с Францией в 1800 году. Ионические острова являлись базой для Синявина, опираясь на которые он действовал против французов на Адриатическом море, против турок, затем в союзе с англичанами, так сказать, врагами Франции, в том числе против действовал в Эгейском архипелаге. Более осторожно действовал, чем его коллега, британский адмирал Дакворт, который едва ушел, но хотя начал хорошо, прорвавшись из Дарданеллы, но после того, как прибывший французский генерал Себастьяни принял меры по обороне Константинополя, Дакворту пришлось с огромными потерями уходить. Но он же не послушался Синявина, они должны были действовать синхронно. Понимаете, проливы исключали возможность. Тут дело было даже не в синхронности, а вообще в общей сопоставимости усилий, потому что точки приложения морских сил, они очень узкие здесь. И там действует, так сказать, играет роль не количество, а качество. То есть совместные действия морских и сухопутных сил. Константинополь должен был быть угрожаем суши, для того, чтобы действия флота могли, так сказать, быть здесь более удачными. У англичан такой возможности не было. Их традиционная операция, британская обычная классическая операция, это контроль над морем, высадка десанта и воздействие на точки противника, расположенные, так сказать, у суши. Если там, так сказать, у моря непосредственно. Если на берегах у страны есть уязвимые точки, то тем больше она доступна для британской мощи. В данном случае Россия в этом отношении в 19-м столетии, когда Россия станет гораздо мощнее по итогам наполеоновских войн, британцы ее сочтут своим наиболее опасным противником. Она будет тем и страшна, что она очень слабо зависит от морских перевозок, слабее, чем иные европейские державы. И у нее нет непосредственно, кроме Петербурга, который практически с моря будет считаться совершенно справедливо неприступным, в силу возможностей, боевых возможностей Кронштадта и особенностей плавания по Балтийскому морю, навигации в области Финского залива, да, то Россия в отношении будет наиболее опасной. У нее нет на побережье таких уязвимых территорий, которые могут ее взятие которых может поставить ее на колени. Да? Ну, давайте тогда. Даже самый большой успех британцев в коалиции, так сказать, при огромном международном давлении изоляции России и Крым, да, он не привел к тому, что Россия, в общем-то, утратила положение великой державы. Она вышла из тяжелейшей ситуации, она вышла с честью, это понимали на Западе, и сохранилась, так сказать, в клубе пяти великих держав. Возвращаясь, собственно, к самому Синявину. А почему, собственно, зашел разговор о том, что он вынужден был, как адмирал, решать не только военные задачи, но и политические? Хотелось бы пояснить. В 1805 году Синявин оказался с эскадрой на Средиземном море. Там он соединился с теми силами русских, которые уже присутствовали в архипелаге, и оказался во главе очень значительного флотского соединения, порядка полутора десятков линейных кораблей, а это очень значительные силы, и в конечном итоге у него было там от 10 до 16-17 тысяч бойцов, которые он мог использовать в качестве десантников, в качестве гарнизона в крепостях, на которые он опирался. Представьте себе, собственно, когда Турция вошла в состояние войны с Россией, он оказался в полном отрыве от Российской империи. Он не мог с нею сообщаться через Дарданеллы и Босфор, потому что они были перерезаны, это была турецкая территория, и ему довольно затруднительно было общаться вот вокруг Европы, через Средиземное море. Больше, коллега совершенно прав, тем более, именно в силу этого, тем больше он зависел от международной обстановки, да, и от действий своих союзников. Ну, конечно, нужно только питьевую воду. Причем союзники должны были, там, понимаете, в важном данном случае не сколько помогает Англия, да, а сколько она не вредит. В данном случае важно, насколько помогали южные славяне. А Синявину удалось наладить очень хорошие отношения с черногорцами. Понимаете, если посмотреть на список его достижений в этих крайне сложных условиях, в отрыве от империи, в ситуации, когда ему приходилось иногда работать при недостатке боезапаса, при недостатке продовольствия, при недостатке элементарной экипажа, они выбывают, а пополнить их, в общем, довольно сложно. Только Средиземное море контролируют не славяне, а англичане и французы. Совершенно верно. Вот поэтому он мог опираться... кстати, никто не контролировал, а там хороший форт, фьорд, точнее. Кастельново, Брено – это те места, которым удалось занять. Кстати, да? Мало кто знает, что именно вот в Боке-Каторске, в Которе, в частности, была навигацкая школа, в которой готовили русских офицеров, это петровских еще времен. Да, город Пирас там. Да, рядом да. Вот. Вот, а это, так сказать, такая теперь... база черногорского флота, если можно так говорить, торгового. Черногорский капитан. Представь себе ситуацию, когда англичане, прорвавшись через Дарданеллы, уступили огню артиллерийских батарей турок, действительно, которые действовали по инструкциям французского командования. И со страшными потерями вынуждены были отступить. Но, собственно, перед Синявиным тоже стояла задача прорваться к Константинополю. Но он более осторожно поступил. Он блокировал Дарданеллы. После всех этих побед на сухопутье он ожидал, что к нему выйдет турецкий флот и завяжется сражение. Естественно, эта блокада очень дорого стоила Турции. Крайне неприятно себя чувствовали жители столицы империи. Поэтому, в конце концов, да, и недалеко от Дарданеллы он занял десантом остров Тенедос. Теперь представьте себе ситуацию. Рядом со столицей, спокойно, в течение долгого времени, ни день, ни неделю, ни месяц, оперирует русский флот. Он фактически отрезает столицу империи от всех средиземноморских владений. И получается крайне неприятная ситуация. Естественно, в конце концов, турецкий флот выходит, и при общем превосходстве в силах, в артиллерии, в корабельном составе, Синяев в 1807 году наносит два страшных поражения. В первом случае турецкий флот, так сказать, пробовал силы, просто потеряв несколько поврежденных, заметьте, не уничтоженных, не захваченных кораблей, он отступил. Второй раз произошло генеральное сражение, сначала Дарданеллы, потом Афон. И под Афоном турки были разбиты страшно. То есть когда-то Потемкин предсказывал, что Синявин сравняется и, может, даже превзойдет Ушакова. Вот. Во время Афонского сражения Синявин в чем-то Ушакова превзошел, а во всяком случае уровня разгрома турок при Калиакре он достиг. То есть уничтожено было, по разным сведениям, от 3 до 4 линейных кораблей. То есть, извините, турки потеряли от 3 до 4 линейных кораблей. Один из них оказался в руках России, он был захвачен. Было уничтожено несколько фрегатов, и в результате это можно было засчитать не просто как поражение, это была военная катастрофа. То есть это такая, извините, турецкая Цусима. В тех условиях, в которых работал Синявин, добиться результата было страшно трудно. Ему приходилось отдавать капитанам кораблей команду подойти на пистолетный выстрел, и не раньше. Сначала на картечный выстрел, желательно на пистолетный выстрел. И не ранее этой близкой дистанции открывать огонь. Почему? Что рассчитывали нанести какой-то особый ущерб с этой близкой дистанции? Нет, боезапаса уже не хватало. И нечем было его восполнить. Наверняка. Поэтому сходились под обстрелом турок, не отвечая им, а когда подходили близко, уже иногда с повреждениями, с большими потерями, тогда начинали самую жестокую стрельбу, притом держали в голове, что если чуть-чуть дольше продержится сражение, то турок будет расстреливать уже нечем. Синявин был весьма храбр и весьма искусен. Он был великолепный тактик. А именно то, что он был великолепный политик, вот коллега расскажет подробнее, а вот я хотел бы обратить внимание на то, что у него была гибкая атакующая тактика, он умел доверять командованию младшим командирам, младшим флагманам. Он прекрасно знал, какими силами располагает, и под его командой флот в Средиземном море обрел великолепную выучку. Поэтому он в очень рискованных ситуациях, атакуя превосходящие силы неприятеля, за счет умелой тактики дважды добивался большого успеха. Но, собственно, тут есть за что его поместить на памятник тысячелетию России. Это очень крупное достижение. На протяжении всего XIX века Россия добьется чего-то сравнимого с тем, что с теми победами, которые добыл для нее Синявин, только один раз. Один единственный раз. Это 54-й год уничтожения турецкой эскадры при Синопе. Но, положа руку на сердце, скажем так, потери, которые понесли турки при Синопе, меньше, чем потери, понесенные им при Афоне. Может быть, это был самый крупный успех русского флота за все столетие. Синопское морское сражение состоялось в ходе Крымской войны 18 ноября по старому стилю, 30 ноября по новому 1853 года. Битва шла между русской эскадрой под командованием адмирала Павла Нахимова и турецкой эскадрой под командованием Осман-Паши. Сражение длилось несколько часов и закончилось победой русского флота. Потери турок составили свыше 3000 человек. Около 200 человек, в том числе и раненый Осман-Паша, были взяты в плен. Русские потеряли 37 человек убитыми и 235 ранеными. 13 турецких кораблей из 14, 4 береговых батареи были полностью уничтожены. Синопское сражение явилось последним сражением эпохи парусного флота. Важно не столько хорошо придумать, сколько хорошо подготовить, потому что это все искусство, которое совершенствуется годами, если не десятилетиями. Потому что в этом отношении важно все. Во-первых, умение команды хорошо работать на парусах, умение капитанов вести бой в кильватерном строю, да, умение комендоров стрелять в корабельную качку. То есть это хорошая настройка, вот как настройка какой-то сложной машины, так и подготовка экипажей, капитанов кораблей и флагманов, младших флагманов и старших, способных вести бой. Ну, это очень большое внимание. То есть здесь вот на самом деле, когда говорят, что вот коллега сказал, Нахимов выиграл одно сражение, но Нахимов выиграл его блестяще, это прежде всего показатель, это итог его более чем десятилетней работы. Совершенно верно, его и Лазарева. Да, поэтому он сам сказал, Нахимов на все поздравления отвечал, что все сделал Михаил Петрович. Он создал основы той морской школы, которая показала, продемонстрировала полное превосходство русского флота над противником в данном случае. Синявин – это тоже его победа, это итог, так же, как победа Ушакова. Это, прежде всего, очень великолепная постановка морского дела в зоне своей собственной ответственности. Да? То есть это глубокое системное занятие своей работой. Кстати, вот по самым воспоминаниям обычных, так сказать, людей, всяких разных, да, в общем, рисуется картина человека с очень тяжелым характером, резкого, вспыльчивого, самостоятельного, необычайно, очень тяжелого начальника, он невероятно требовательный, да, при этом очень решительно твердого по отношению к начальству, исполнительного, но всегда в особых ситуациях, так сказать, отстаивающих свою точку зрения, насколько это позволяет дисциплина. То есть все признаки крупной личности, то есть человека, в общем-то, действия которого мало понятно для, так сказать, обывателя, потому что он, но сам он отлично делает так, потому что понимает, какая на нем лежит ответственность. Именно поэтому, но в силу того, что такие люди в России были тогда востребованы, так сказать, Синявин поднялся до того уровня, когда на него оказался, по сути дела, в трагических условиях, он должен был принимать решение в ситуации, когда хорошего выхода нет. А есть только плохой, очень плохой и совсем плохой. И катастрофа, да. Понимаете, вот. Если позвольте, я продолжу тогда эту тему. Да, так, конечно. Коллега очень хорошо обрисовал картину, сложившуюся в области Эгейского архипелага, от блокады, так сказать, от базирования на острове Тенет, блокады, так сказать, до Даданел, до окончания Афонского сражения. В этом отношении главным было стратегическое решение. Синявин именно отказался от штурма Дарданел, Но Константинополь, понимая, что Константинополь город, который зависит от морских перевозок, от снабжения по морю, да, таким он будет оставаться до самого падения Османской империи. И также по тем же принципам будут действовать другие русские флотоводы, в частности, вплоть до Александра Васильевича Колчака в 16 году, когда он будет экспедицию, вот, да, порвать линию, так сказать, от между Анатолийскому побережью от Зонгулдака до Константинополя, полностью уничтожить транспортную линию. Тогда это сразу город приближается, так сказать, к тому, чтобы стоять на колени почти. Да? Так вот, Синявин исходил из того, что флот выйдет. Турецкий флот выйдет, потому что у него будет выхода, он должен пойти на прорыв, чтобы не блокировать, так сказать, Дарданеллы. На этом была построена эта стратегическая прелюдия к Афонскому сражению. Да? Дальше Турция приближается к поражению, но резко меняется стратегическая ситуация. Значит, главное, понимаете, в чем трагизм положения Синявина, в чем трагизм вообще русского адмирала, который ведет борьбу, так сказать, на отдаленном морском театре. Он зависит от политической обстановки, и его положение не всегда понятно, да, не всегда понятно политическому руководству. Да? Оно решает очень большие стратегические и политические задачи, обмея колоссальный сухопутный фронт, сухопутный театр. Тем более Александр I, который вел борьбу, так сказать, с таким противником, как Наполеон. И после заключения Тильзитского мира, что означало это для Синявина? Да, вот изменение, формат отношений с Наполеоном, это что означало? Значит, вначале были друзья, отношения, союзники теперь... Да, отношения с Англией стремительно ухудшаются, значит, что это означает? Если у нас есть Тианические острова, но они не имеют сообщения с Россией, что очень важно. Если вы хотите вести операции на отдаленном ТВД, вы должны иметь возможность базирования. Да? Причем, если эта база, вы не можете питать свою базу непосредственно отсюда, да, от родной, так сказать, страны, то есть напрямую, не имеете прямого с ней контакта, то ваши возможности там зависят от политической обстановки. Политическая обстановка в Европе резко изменилась после подписания Тильзитского мира. Мир завершил участие России в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов. Мир был заключен 25 июня по старому стилю, 7 июля по новому стилю 1807 года в Тильзите в результате личных переговоров Александра I и Наполеона. Россия соглашалась на создание Великого герцогства Варшавского и присоединялась к континентальной блокаде, проводимой Францией по отношению к ее главному противнику Великобритании. Отдельный акт оформил наступательный и оборонительный русско-французский союз. База Средиземноморской, в принципе, не существовала. Была ситуативно найденная, фактически созданная усилием моряков, база, которая была рассеяна по небольшим городам, островам. На Средиземном море доминировал британский флот. Доминанта, так сказать, его мощь превышала французскую. Да? У него были опорные базы, у него был Гибралтар, Минорка и Майорка, Балиарские острова, у него была Мальта. Мальта, да, вот, да. Этого было достаточно. При необходимости они могли использовать Сицилию. Неаполитанское королевство, так сказать, поддавалось давлению, силы, военные силы были его слабые. Могло использовать Сицилию, так сказать, и у Синявина таких возможностей не было. Французская конфронтацию с Британией, французская сила на Северном море компенсировать не могла. К тому же французы, как бывшие враги, так сказать, и они, кстати, отношения у него с французами, с бывшими врагами, так сказать, в течение всего времени пребывания на Северном море складывались плохие. После Тильзита автоматически от того, что, скажем так, вовсе не означало, вот если посмотреть конечный пункт, когда, так сказать, Синявин примет решение, по сути дела, согласиться на почетную капитуляцию, впрочем, так сказать, на оптимальнейших, совершенно уникальных в мировой истории, так сказать, в истории морских войн, так сказать, условиях, вот до этого момента надо понять, что автоматически это не означало, что он сейчас будет сдаваться. Александр обязан по условиям договора предложить Англии свое посредничество в заключении мира с Наполеоном. Да? Вот именно Петербург пытался в течение, так сказать, понимая, в каком положении находится Синявин, оттянуть наступление момента, когда последует разрыв с Англией. Отношения у Синявина, англичане, которые с ним служили в Средиземном море, относились к нему с огромным уважением. Их личные отношения были превосходные. Вот. И отнюдь не было, у англичан не было моментального желания немедленно атаковать русских на Средиземном море. Они воспринимались как союзник, причем изменения отношений в этом плане, конечно, лагали свой отпечаток, но все было не так моментально происходило. Да? А почему нельзя было уйти в Севастополь? Почему нельзя было уйти? Оказались в Лиссабоне, это же разве просто... Турция достаточно крепко удерживала Черноморский пролив. Война-то еще, простите, с Турцией шла, она продлится до 1812 года. Попытка пройти мимо Стамбула по Дарданеллам и Босфору, А англичанам стоило разгром их эскадры. Но вошел бы Синявин, пытаясь добраться до Крыма, он лишился бы тоже Синявин был еще слабее, чем Дакварт в данном случае, так сказать. И он вынужден был уходить только через Гибралтар и вокруг всей Европы в Балтику. То есть у него он должен был пройти, во-первых, пройти Гибралтар, да, пройти Атлантикой, так сказать, да, пройти через Британские моря. Да. Во-первых, это очень тяжелый переход. Да, которые, скажем так, в один присест по тем временам, так сказать, в одно плавание, так сказать, его не пройти. Нужны какие-то промежуточные станции для пополнения запаса, так сказать, для починки кораблей. Как, кстати, с ним произошло, когда он прошел Гибралтар, он, в общем-то, подошел к Лиссабону в очень тяжелом состоянии. То есть он перенес тяжелый шторм. Хотелось бы напомнить, корабельный состав был в строю уже на протяжении многих лет. И команда, ну, там, потерпели большую убыль и больными, и ранеными, и убитыми, поэтому он был слаб. Даже если бы Турция с нами заключила мир, это вовсе из этого не следует, что она пропустила бы русские военные флот через проливы. Это, кстати, тоже особый, так сказать, об этом особый разговор был бы, и об этом могли весь, так сказать, вести разговор дипломаты, но учитывая, что, так сказать, добился Кутузов в Бухаресте, так сказать, к 1812 году, к окончанию, так сказать, собственно говоря, к моменту уже, когда наполеонская армия сосредоточилась у границ России, мы вряд ли можем себе предположить, что турки бы его пропустили. И так он оказался один против, фактически против всего британского флота. Надо сказать, что разрыв с Англией наступил постепенно. С одной стороны, англичане, значит, немедленно отреагировали на что? На то, что Дания оказалась союзником Наполеона. Вот как раз британские действия против Дании, да, ультиматум Дании, высадка десанта возле Копенгагена, затем последующие долгие переговоры почти месяц шли, затем англичане бомбардируют Копенгаген и заставляют Данию выдать весь свой замечательный военный флот, 18 линейных кораблей, основной состав, да, вместе с морскими запасами они полностью вычищают датское адмиралтейство и забирают все себе. Зачем это нужно? Отвечать очень просто. Мы не хотим, чтобы это действовало, так сказать, на стороне нашего главного противника. У них даже есть выражение «to Copenhag», да, копенгагировать. Да, вот если там какая-то держава не подчинится нашим требованиям, мы ее будем копенгагировать, понимаете? Ну, у нас нет выхода, если мы хотим, скажем так, не потерять наш остров, в конце концов, с его таким положением. Я продолжу быстренько, иначе потеряю мысль, так сказать. Так вот, что касается Синявин, понимаете, в таких условиях, значит, ему дали возможности, не случайно длили окончательный разрыв с Англией, вели с ней переговоры, но когда было ясно, что посредничества не будет, а когда действия против Дании должны были вызвать русский протест, последовал разрыв отношений. Мы все по схеме Павла I, то есть мы фактически вошли в режим вооруженного нейтралитета, мы арестовали британские суда в наших портах, они задержали наши в своих, в Портсмуте, да? В том числе один торговый корабль с 3 миллионами рублей на борту золотом. Вот. После таких любезностей наступило состояние войны. Да? Синявин, удалось ему пройти, пока это все длилось, пока разрыва с Англией не наступило, он смог дойти до Лиссабона, чтобы войти, так сказать, в реку Тежу, продвигаясь вверх, так сказать, в нейтральный порт, чтобы там остаться и получить передышку, которую ему необходимо, так сказать, для дальнейшего похода. И вот здесь он оказался, и он обратился к русскому посланнику, так сказать, в Лиссабоне, запросил инструкции, что известно из Петербурга. И он, посланник, сказал, что ситуация не ясна, но рекомендовал ему вести себя нейтрально, то есть воздержаться не на стороне. В это время французские войска, занимающие Испанию, вошли в Португалию. Им ответили англичане, английские войска вступили с ними, так сказать, в боевые действия на территории Португалии, и Синявину рекомендовал русский посланник не вмешиваться, держаться нейтралитета. Я хотел бы добавить, вот опять же, нужно представлять себе ситуацию в деталях. Лиссабонское правительство, португальское, гарантировало до того, как Лиссабон был занят французами, гостеприимное отношение к эскадре Синявина. Как нейтральная страна. Французы, совершенно верно, как нейтральная страна. Французы, заняв Лиссабон, первое, что сделали, почти приказ передали от самого Наполеона и впоследствии от своего начальника, будущего маршала Франции Жюно, о участии русских кораблей на стороне французских боевых сил против английского флота, о высадке десантов на реке Тахо, о боях в море, об обмене корабельного состава, о пополнении французскими моряками русских экипажей. То есть фактически попытались распорядиться русской эскадрой как собственной. А в этот момент Синявин находился в тяжелейшем положении. Представьте себе, собственно, Лиссабон с моря это закрыт. Это был ноябрь 8-го года приблизительно. Это да, совершенно верно. Но это длилось немножечко дольше. Там несколько месяцев стоял. Он 30 октября пришел, а все же развивалось там несколько месяцев. Меньше месяца, даже почти месяц. Вот так. Английский флот в три раза по корабельному составу превосходил российский. То есть если бы Синявин предпринял какую-то отчаянную благородную попытку пойти на пролом, то, возможно, он нанес бы тяжелые потери англичанам, но флот его неминуемо погиб бы весь в полном составе. Именно в этом месте, никак не иначе. Если бы он подчинился Жюно или попытался бы действовать самостоятельно, просто уйти из этого места, гибель эскадры была бы неминуемой. В этих условиях Синявин предпринимает совершенно хитроумные дипломатические комбинации, когда Жюно говорит, да-да, мы с вами в прекрасных отношениях, удивительно хорошо, и, конечно же, у меня есть инструкция о том, что мы воюем на одной стороне, но вот сейчас мне сложно оказать вам поддержку, я при добрейшем отношении к вам, к сожалению, вам ее не окажу. Жюно и лично Наполеон отправляли к Синявину соответствующее содержание письма, а Жюно прямо бывал у него на кораблях, весьма настойчиво и многократно, и многое множество раз Синявин уходил от помощи французам, не отдал ни одного солдата, не сделал ни одного выстрела. Англичане также в этот момент вели с ним переговоры, на что Синявин отвечал столь же уклончиво, да-да-да, конечно, несмотря на неприятные отношения между нашими странами, не могу не присоединиться, не сдаться. И таким образом избегал активных действий по указке обеих сторон, стараясь просто-напросто в данный момент соблюсти интерес России, сохранить эскадру в целости и сохранности. Дать ей время для отдыха. Когда он отдохнул и получил, немножко подремонтировался, хотя один из его фрегатов так и не смог вообще, так и не получил возможность выйти в море. Два корабля осталось. Один сразу, причем был, так сказать, обнаружено, что он, так сказать, не может выйти. Но дальше у англичан сперва они были свежие, а потом действительно они усилились. Но здесь важно, вот к тому, что сказал коллега, я бы хотел бы добавить следующее. Во-первых, британский адмирал Чарльз Коттон, он очень хорошо понимал, что сейчас, пока идут решать события на суше, то есть кто победит, Жюно, так сказать, или так сказать, английский экспедиционный корпус, да? Не было ясно, поэтому нет смысла сейчас, зачем сейчас в нейтральном порту атаковать Синявина, да? Может быть, события будут неудачные, но когда ясно было, что Жюно попал в сложное положение, англичане его переиграли, так сказать, он начал нести поражение, в конце концов, вот для него это закончилось почетное, так сказать, он перемирие заключил, чтобы выйти из Португалии. Да, как раз и именно после этого, да, вот через три дня, именно подписал договор с британским адмиралом Синявином о почетной капитуляции. То есть, почему так было? Он понял, что Жюно, даже если он хотел бы, так сказать, он не сможет ему оказать поддержки, да, и нет смысла это делать. Хотя Жюно очень жестко, так сказать, требовал от него помощи, вплоть до того, что просил у него морскую пехоту дать 6 тысяч, около 7 тысяч морских солдат, чтобы оказать ему помощь. Но Синявин в этих условиях, так сказать, он следовал, так сказать, логике нейтралитета, но когда, естественно, Коттон, когда он видел, что положение Жюно, так сказать, ухудшается, он, естественно, предписал Синявину, так сказать, послал Синявину уведомление, что он в ближайшее время он перестанет соблюдать нейтральность Лиссабонского порта. То есть намекал, что рано или поздно атака, так сказать, произойдет, он будет его атаковать. В этих условиях, но оба из них, как показали события, и та очень почетные условия, которые Коттон санкционировал по отношению к Синявину, то есть русские корабли должны были последовать, да, до британских берегов, не спуская флаги, причем Коттон впоследствии даже во время похода отдавал честь Синявину как старшему мужчине, тоже важный момент. Еще бы добавил одну деталь. Англичане, в сущности, пошли против, скажем так, дипломатического этикета. Когда Синявин входил в Португалию, Португалия была нейтральной страной. Когда англичане вошли в Португалию, она перестала быть государством подконтрольным французам и теоретически опять должна была превратиться в нейтральную страну, а Лиссабон должен был оставаться нейтральным портом. Синявин изложил эти вот, так сказать, азы дипломатии англичанам, и те, ничтоже сумнявшиеся, выставили британские флаги в Лиссабоне и сказали, нет, вот в данный момент мы не считаем его нейтральным портом, это наш порт. Поэтому вы находитесь, вражеская эскадра, в нашем порту, находящемся под нашим контролем. Извольте, и дальше начались условия. Потому что военная обстановка складывалась в их пользу. Да, так сказать, весы, конечно, были в их пользу. На их стороне была сила. Они этим воспользовались, так сказать. Но важно, чем руководствовались они, так сказать, в отношении Синявина. Еще одним обстоятельством. Командующие, кроме их личных прекрасных отношений, они его, Синявина, очень уважали, да, кроме их личных отношений, та и другая страна еще исходили из чего? Что большая политическая конъюнктура, то есть русско-французское сближение и русско-английская война, это временное состояние. Да. То есть пройдет время, и, так сказать, все опять станет на свои места и истиной, потому что у Англии и России нет непреодолимых противоречий, а у Англии и Франции есть. Да? С наполеоновским режимом у России не может быть, потому что Наполеон равноправного союза не будет, он будет вести себя, так сказать, будет диктовать свою волю как младшему партнеру, подчиненному партнеру. Поэтому обе стороны это хорошо понимали. Нрав Наполеона был хорошо всем известен, так сказать. Вот. И именно этим и руководствовался британский адмирал, который, в общем-то, вызвав неудовольство адмиралтейства своего, такими условиями договора, он, в общем-то, пошел на предоставление Синявину столь почетных условий капитуляции. Да, русские корабли отводились в Портсмут, находились, так сказать, под русскими флагами до того момента, как их капитан или адмирал покинул корабли, то есть строго по уставу. Да, то есть оставались фактически территорией России, но интернировались как бы фактически в портах воюющие, так сказать, противника России. Вот такая сложная ситуация, непростая, довольно оригинальная. Вместе с тем, Англия обязана была, как только, значит, через какое-то время англичане обязывались отпустить экипажи в Россию, а затем, по окончании военных, так сказать, заключений мира, они должны были обязывались выдать русские корабли в том виде, в каком получили их. К тому, к окончанию, к моменту, когда наступило время исполнения этого условия, только два корабля были способны выйти в море, так сказать, и они покинули, так сказать, их. За остальные, которые оказались в негодности, англичане заплатили как за, по их стоимости, по какой они были получены ими. Вот такие условия. При всем том, несмотря на то, что, конечно, экипажи жили невесело, там были, так сказать, болезни довольно сложные, так сказать, ну, кое в чем, так сказать, они нуждались. Вот. Но, тем не менее, учитывая, что это была блокированная Наполеон, это ведь страна, живущая в континентальной блокаде, да? То есть там очень внутреннее положение, там очень непростое. Хлеба не хватало. Да, там очень хлебозавозящая страна, которая подвергается политике, то есть у которой, так сказать, которую практически изолируют от торговли с европейским континентом. В этих условиях англичане, на мой взгляд, поступили достаточно благородно и, главное, стратегически мудро, исходя из своих главных интересов. Вот это теперь из положения самого Синявина. Добавим, что экипажи потом благополучно вернулись в Россию. В торговых судах, да. Да, да, совершенно верно. И, извините, прошу прощения, давайте посмотрим опять на эту ситуацию, вернувшись надолго в Лиссабон. Допустим, Синявин или Коттон предпринимают боевые действия. Важно было не только политическая, дипломатическая конъюнктура, но и чисто военные обстоятельства. Оба прекрасно понимали, что не произойдет никакой мирной сдачи императорских вымпелов. Произойдет сражение с обеих сторон, несмотря на превосходство англичан к моменту, когда начались эти переговоры. Синявин получил инструкцию приказ Петербурга сжечь флот в случае, если будет неудачное сражение. У Синявина было достаточно линейных кораблей. Он мог выставить их, и он мог нанести потери англичанам, причем довольно серьезные. Оба понимали, Коттон и Синявин, что это будет огромное, тяжелое сражение с большими, совершенно напрасными потерями. Поэтому, в общем, Коттон поступил, на мой взгляд, разумно. Перед ним стояла военная сила, уступающая его, но довольно серьезная, с решимостью драться. Которая дорого продаст победу над собой, так сказать. Да, и в этом... А англичане нужны были. Англичане, во-первых, знаете, да, допустим, даже теоретически, если бы, так сказать, если бы Синявин обманул англичан и прорвался, куда бы он шел дальше? Он шел через британские моря. Французские порты были блокированы англичанами. Да? Если бы он подошел к Балтийскому морю, а куда он еще мог идти? Не в Баренцево, естественно. Да? Балтийское море, значит, Бельты и Зунты в руках датчан. Датчане опять поддадутся давлению англичан. Они уже фактически подчинились английскому диктату. Куда бы он прошел? Просто никуда. Вот в этом отношении он действительно поступил. А есть одно важное обстоятельство, которое Синяин понимал. Как русский моряк, он понимал одну специфику положения флота в России. В России флот – это очень существенная вещь, но трудно поддерживать в русской политической традиции понимание его роли и значения. Очень сложно. Поэтому периодически у нас морская история – это взлеты и провалы. То есть то у нас флот спешно строится, и мы достигаем каких-то результатов, то у нас все гниет, разлагается, разрушается. Почему? Потому что приходит, меняется внутренняя обстановка, и могут появиться, если расширяется публичная сфера, происходит демократизация политической жизни, появляются демагоги, которые могут легко навязать политическому руководству дискуссию о том, что флот – это дорогая игрушка для России. Нужен ли он вообще? Они могут. Вот пока мы все это отрегулируем, моряки, которые отлично это понимают, да, русские моряки, да, которые понимают, так сказать, и помнят свой долг, они исходят из того, что нужно сохранить традицию. А для России несколько тысяч хорошо обученных моряков – это бесценный кадр. Потому что, потеряв его, вы можете многие на столетия потерять флот как таковой. Можно не иметь корабли, не иметь средств, но имея профессиональных школ, элита флота была, имея школу, да? Ситуация 20-х годов. Да, имея живых моряков, понимаете, вы оставляете возможность для возрождения. А скажите, в Севастополе морские силы, ведь он был отрезан, Синявин, а что началось? В Севастополе эпоха Александра I, это довольно, в Северном море, довольно безрадостная эпоха. Флот остался без финансирования, так сказать, это вот под командой маркиза де Траверсе, который, в общем, фактически он пришел в упадок. Такие эпизоды были, масса примеров, когда Гейден в конце концов потерял терпение и в Адмиралтействе написал, ну если не надо, так не надо, и перестал вообще обращаться с просьбами о том, что вообще нужны какие-то деньги, нужно ремонтировать корабли, нужно поддерживать все это. В конце концов, нет интереса. При Александре I огромное, так сказать, все, конечно, поглощала армия. Да? А финансирование флота при тяжелейшем, при условии, что сейчас вот наступают тяжелые финансы, да и продолжается, отчасти усугубляется тяжелый финансовый кризис. Да? Огромная инфляция, обесценивание бумажных денег, плюс континентальная блокада, это вообще страшная вещь. Почти мы балансировали на грани государственного банкротства. В этих условиях флот, он недофинансируется, о нем вообще почти забывают. И вот это худшее, это эпоха Александра I, это вообще худший период для истории отечественного военного кораблестроения. Одно из худших. Согласен, не буду сравнивать. Сравнение с до и после. Да? Будет при Николае I. Между Екатериной и Николаем это период, так сказать, черный период в истории, вот именно с точки зрения отношения государства к флоту, понимаете. И поэтому Синявин понимал, что сохранил кадры, отсюда его огромный авторитет. Вот, чтобы, конечно, ни одно политическое руководство, оно во все времена, так сказать, не любит, когда военные, так сказать, слишком самостоятельно себя ведут. Да? Особенно в таких условиях. Тем более государь Александр I, который не очень любил самостоятельность. Хотя, опять же, если Николай I восстановил его на службе, так сказать, сделал генерал-адъютантом своим, да, но и тут тоже еще одно обстоятельство, что ведь Синявин нарушил приказ не Николая I, а Александра I. Да, поэтому Николай, как бы повел себя Николай, если бы кто-то из его военачальников столь самостоятельно поступил, мы тоже не знаем. В сущности, Синявин, боевой адмирал с большими заслугами, который мог бы вернуться в Россию героем, который выполнил приказы государя идеально, поставил на кон свою карьеру, и в некоторых случаях ставил на кон, опять же, свою жизнь, и сделал лучшее решение проблемы, которое только можно было в этой ситуации придумать. Лучшее, повторяю, нельзя его ни в чем укорять, надо ему руку плескать. Он великолепно повел себя, и ничего лучшего именно он сделать не смог. Бросив тень на свою репутацию, вынужденно. Вот те офицеры... Те матросы, которые были им спасены от смерти, от тяжелых ранений, от увечья. Дело не только в том, что благодарны. Нет, вот они гордились в 30-е годы наступит возрождение российского флота. На Черном море появятся великолепные вооруженные прекрасные эскадры. Потребуются те самые офицеры, которых Россия могла потерять во время этой несчастной, дурацкой ситуации в 1808 году. Откуда их черпали? Из тех кадров, которые сохранились. Конечно. Давайте вспомним о том, что было дальше. Собственно, Николай I, да, восстановил Синявина. Мало того, восстановил, он наградил его орденом Александра Невского. И впоследствии еще лично возложил на него алмазные знаки ордена Александра Невского. Правда, это связано с тем, что ему уже немолодой Синявин понадобился для подготовки новых флотских экспедиций в Средиземное море. Он продолжал еще уже в немолодом возрасте быть действующим адмиралом. Правда, дальше Посмута он не дошел. Но он сделал, пожалуй, то, что мог. И да, за то, что мог, конечно, спасибо. Да, он все-таки, в общем, флоту дал возможность, в общем, начать хорошо подготовленный поход и потом добраться. Ему за это командование было благодарно. Вот. Так вот, да, вернулся в Россию. Он служит, хотя и в небольших чинах. Ревельск, возглавляет Ревельскую флотилию, потом Ревельский порт. Ну, для него командующего Средиземноморской эскадры это, в общем, невысокие должности. Но приличные. Но, не надо преувеличивать размеров опалы. Это не позор, не унижение, это не какие бы то ни было, придирки со стороны государя. Mm-hmm. Это выражение определенной корректной холодности. Немилости, да? Так сказать. Да. То есть человеку не дали никаких блестящих наград, не дали повышения его в чинах, только Николая I повысит до полного mm-hmm. адмирала. Вот, но все-таки ему сказали: ты при деле, ты нам нужен. Ты как военный человек, начальствующий над флотом, еще пригодишься. И в 1812 году, собственно, уже, опять же, не юноша совсем, Синявин рвался в действующую армию. Что там, Чичагов, адмирал же, возглавляет армию, почему меня нельзя? Я вообще... В ополчение просил. Да-да-да, он сказал, в Калужской губернии наберу крестьян и пойду на врага. В советское время подчеркивали, что вот государь якобы отверг довольно унизительным образом эти прошения. Ничего унизительного не было. В этот момент Синявин опять понадобился всерьез именно реакция, на своем месте. Потому что нужно было... Государь, она такая была очень дипломатичная, неясная была. Из Финляндии нужно было перебросить корпус Штенгеля на петербургское направление боевых действий. Обеспечивал транспорт Штенгелю, а именно морской транспорт. Кто? Человек, который возглавляет Ревельский порт. Синявин. Он опять выполнил довольно сложную функцию. А уж в 1713 году, когда необходимость в нем прямая, как в командующем какими-то флотскими силами отпала, он, сославшись на болезнь, подал в отставку. В 13-м году он был 50 лет, по-моему, да? Ну, он 1763 года, да. Вот, и, как Жукова в 45-м? Ну да, в сущности, нельзя подчеркивать сторон какого-то... Не следует подчеркивать конфликты между ним и государем. Это отношения, которые не могут характеризоваться как открытый конфликт ни в коем случае. Нет, конечно. Вот, и когда Николай I... очень хорошо принял Синявина, восстановил ему, фактически дал ему влияние на флот, поднял до уровня сенатора, наградил его, дал ему такое деликатное дело, как расследование хищений в Кронштадтском порту, и Синявин счастливо нашел те самые хищения. Видно, что человек хотел еще служить. Он хотел еще работать на своем флотском посту. Он бы, может, еще и в боевых условиях флотом покомандовал. Но уже в тот момент он был несколько старше, и, в общем, здоровье было здорово истрепано. Известно, что буквально за незначительное время до смерти он лично в большой шторм, он вел лично корабль, стоя за штурвалом, из Кронштадта в Ревель, да, уже почти в личном возрасте. То есть он был человек деятельный, любил свое дело и, в общем-то, служить собирался глубоко и серьезно продолжать, так сказать, естественно. Единственное, все-таки, в рамках этикета, который был, складывался вокруг, индивидуально вокруг Александра, немилость ощущалась. Там, тон, которым отказал Александр, так сказать, вот вопросительные знаки, там оттенок иронии, в общем-то, который можно было кем, трактовать так или иначе, так сказать, в общем-то, был. Да? То, что Синявин, известность Синявина была, и популярность, и уважение, которым он был окружен, оно далеко, оно было бесконечно более тепло, чем то, как он, так сказать, чем холод, который, так сказать, от носителя, так сказать, высшей власти исходил. Была, так сказать, атмосфера, была, конечно, его считали несправедливо обиженным, безусловно. И даже то любопытно то, что в 1821 году из Греции стали приходить предложения о том, чтобы его назначили командующим русским флотом как раз на архипелаг. Им, естественно, из Петербурга было отказано. Да? Но это была бы поддержка революционных действий. Александр I в этот момент встал на позицию отказа от любых действий, которые помогали бы каким-либо революционерам. Там шла речь не принципиально о том, что, так сказать, о том, что мы не поддерживаем, мы не можем поддерживать повстанцев. Такая позиция, безусловно, была тогда. Но речь шла даже о том, что если даже это произойдет, что-то изменится ситуация, это будет не сильно. Это дали понять. Вот. То есть отставка была принята, и, в общем, карьера его считалась, вот на данном этапе считалась законченной. Это факт. В чине вице-адмирала, да. Каковой чин он получил до архипелагской экспедиции? Да. А скажите, вот это же было время активной деятельности тайных обществ, южного, северного, и он по всему раскладу был очень интересен для декабристов. Есть какие-то сведения о его контактах или, наоборот, отсутствии таковых? Ну, собственно, его членство в ложах. Декабристы хотели бы использовать его во временном правительстве, чуть ли не даже во главе этого правительства поставить. Но я не знаю документов, которые свидетельствуют о том, что он сам членство в тайных обществах. То есть одно дело, что хотели его просить сделать, другое дело, что он сам, кажется, мне ни в чем таком не участвовал. Знаете, по-моему, вообще все эти планы, они были, в общем-то, они реконструировались позднейшими историками, потому что контакты о том, что во время есть фраза Пестеля известная, во временное правление нужны люди известные России, о том, каким образом шли переговоры, в общем-то, о чем договаривались, да? Разговоры могли касаться, надо просто не воспринимать как планы, потому что переговоры, то есть желание как бы человека, вот знаете, вот вы недовольны чем-то, вот поговорить с вами там о проблемах, о том, как вы их видите, так сказать, то есть дать вам возможность высказаться и прочувствовать, насколько вы оппозиционно настроены. Вот такая работа, такое, так сказать, что-то подобное велось в отношении Спиранского, отчасти в отношении Николая Семеновича Мордвинова, в отношении Киселева, ну и, так сказать, еще традиционно считают, что о чем-то говорили с Ермоловым, который, как, кстати говоря, подчеркнуто скептически ко всему. Он знал, он, может быть, был больше, более чувствовал и знал, чем, может быть, только Киселев, пожалуй, который Пестелю что-то предлагал там кончить это дело или прекратить, там, не уточняя, что именно, так сказать, он от него хочет конкретно. Но он знал, что у него собираются какие-то люди и говорят не только о проблемах службы, а о чем-то еще. Вот. Что же касается Ермолова, то он категорически, он просто насмехался над ними, так сказать. Там известная фраза про 100 прапорщиков, которые тебя примут в Россию. А Синявин не просто неизвестно ничего. Синявин по своему положению, по своему характеру, по своим наклонностям, честно служилец, скажем так, не милость там или милость, а он верен государю Отечеству. Человек достаточно твердый. В некоторых ситуациях из-за своей энергичности и витальности, и вспыльчивый, может быть, особенно по молодости лет, но он во всех случаях, конечно же, из-за честных служильцев. Он, даже если бы это предложение ему было сделано, вряд ли бы стал связываться с заговорщиками. Вообще, русские адмиралы гораздо даже, самые разные из них, самые честолюбивые, как правило, реже занимались политикой, чем генералы, потому что они держались, самая лучшая позиция держаться ближе к своим профессиональным обязанностям. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. А вас, уважаемые зрители, я надеюсь увидеть через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.